Сарацинский монарх покинул короля Ричарда и, указав ему больше знаками, чем словами, где стоял шатер королевы и ее свиты, отправился принимать маркиза Монсеррацкого и его спутников. Король же занялся установлением правил поединка, что отняло порядочно времени, так как по некоторым вопросам было необходимо обменяться мнениями с противной стороной и с султаном. Наконец, условились обо всем и составили документ на франкском и арабском языках, подписанный Саладином как судьей поединка и Ричардом с Леопольдом как поручителями участников. Вечером, когда эмир окончательно распрощался с королем, вошел Дево. «Доблестный рыцарь, который будет завтра сражаться, — сказал он, — желает знать, не может ли он сегодня явиться, чтобы выразить свое уважение царственному поручителю». «Ты видел его, Дево?» — спросил король, улыбаясь. «Узнал старого знакомого?» «Клянусь Ланаркосской Богоматерью, — ответил Дево, — в этой стране происходит столько неожиданностей и перемен, что моя бедная голова идет кругом. Я, пожалуй, не узнал бы сэра Кеннета Шотландского, если бы его славный пес, который одно время был на моем попечении, не подошел ко мне и не завилял хвостом. Даже тогда я признал собаку лишь по ее широкой груди, округлым лапам и лаве, ибо несчастная борзая была размалевана, точно венецианская куртизанка». «В животных ты разбираешься лучше, чем в людях, Дево», — заметил король. «Вернемся, однако, к делу. Хорошо ли вооружен и снаряжен наш доблестный рыцарь?» «Полностью, мой повелитель, и великолепно. Я прекрасно знаю его доспехи. Это те самые, что венецианский поставщик предлагал за 500 бизантов вашему величеству до того, как вы заболели». «И ручаюсь, он продал их язычнику-султану, который дал на несколько дукатов больше и уплатил наличными. Эти венецианцы продали бы и гроб Господень». «Теперь эти доспехи послужат самой благородной цели», — сказал Дево. «Благодаря великодушию сарацина, а не корыстолюбию венецианцев». «Ради Бога, Ваше Величество, будьте осторожней», — сказал обеспокоенный Дево. «Все наши союзники покинули нас под предлогом обид, нанесенных тому или иному из них. Мы не можем надеяться на успех на суше, и нам не хватает только поссориться с земноводной республикой и лишиться возможности убраться во свояси морем». «Я постараюсь», — нетерпеливо ответил Ричард. «Но перестань меня поучать. Скажи лучше, есть ли у рыцаря духовник? Это меня больше интересует». «Есть. Это ингадийский отшельник, который уже раз исполнял эту роль, когда рыцарь готовился к смерти. Его привела сюда молва о предстоящем поединке». «Это хорошо», — сказал Ричард. «А теперь относительно просьбы рыцаря. Передай ему, что Ричард примет его после того, как он исполнит свой долг здесь, у алмаза пустыни, и тем загладит преступление, совершенное им на холме Святого Георгия. Когда будешь проходить по лагерю, извести королеву, что я прибуду к ней в шатер, и скажи Бланделю, чтобы он тоже явился туда». Дево ушел. Примерно час спустя Ричард направился к шатру королевы. Подойдя к шатру, он увидел стражу из тех несчастных служителей, которым восточная ревность поручает охрану женской половины дома. Бландель прохаживался перед входом и время от времени перебирал струны своего инструмента. «Что ты тут делаешь с этим стадом черных скотов, Бландель?» — спросил король. «Почему ты не входишь в шатер?» «Потому что для моего ремесла необходимы и голова, и пальцы», — ответил Бландель. «А эти верные черные мавры грозили разрезать меня на куски, если я попытаюсь войти». «Ну что ж, идем со мной», — сказал король. «Я буду твоей охраной». Негры склонили свои пики и сабли перед королем Ричардом и опустили глаза, как бы считая себя недостойными смотреть на него. В шатре Ричард и Блондель застали Томаса де Во, беседовавшего с королевой. Пока Беренгария приветствовала Блонделя, король Ричард уселся в стороне со своей прелестной родственницей, чтобы поговорить с ней по секрету. «Мы все еще враги, прекрасный Эдит?» — спросил он шепотом. «Нет, милорд», — ответила Эдит также в полголоса, чтобы не мешать музыке. «Никто не может питать вражду к королю Ричарду, когда ему бывает угодно быть таким, каков он есть на самом деле, великодушным и благородным, доблестным и преисполненным чести». С этими словами она протянула королю руку. Ричард поцеловал ее в знак примирения, а затем продолжал. «Ты думаешь, милая кузина, что мой гнев тогда был притворным, но ты ошибаешься. Наказание, к которому я приговорил того рыцаря, было справедливо, ибо пусть искушение было очень велико, но это не меняет дело, он не оправдал оказанного ему доверия. Но я рад, что завтрашний день даст ему возможность одержать победу и снять с себя позор, заклеймив истинного вора и предателя. Нет. Потомки, быть может, будут порицать Ричарда за безрассудную горячность, но они скажут, что, творя суд, он был справедлив, когда нужно, и милосерден, когда можно». «Не хвали сам себя, кузен-король», — сказал Эдит. «Они могут назвать твою справедливость жестокостью, а твое милосердие — капризом». «А ты не гордись, словно твой рыцарь, который еще не облачился в доспехи, уже снимает их после победы. Конрад Монсеррацкий считается хорошим бойцом. Что, если шотландец потерпит поражение?» «Это невозможно», — уверенно сказала Эдит. «Я видела собственными глазами, как Конрад дрожал и менялся в лице, подобно презренному вору. Он виновен. А испытание поединком — это суд Божий. Я сама без боязни сразилась бы с ним в защиту правого дела». «Клянусь спасением души, я думаю, ты сделала бы это, девица», — сказал король. «И притом победила бы, ибо нет на свете человека, который с большим правом носил бы имя Плантагенет, нежели ты». Он умолк, а затем добавил очень серьезным тоном. «Ты должна и впредь помнить, к чему тебя обязывает твое происхождение». «Что означает этот совет, столь серьезно преподанный мне сейчас?» — спросил Эдит. «Разве я так легкомысленно, что забываю о величии своего рода и о своем положении?» «Скажу тебе прямо, Эдит. Кем будет для тебя этот рыцарь, если он уйдет победителем с ристалища?» «Для меня?» — воскликнула Эдит, вся покраснев от стыда и негодования. «Разве возможно, чтобы он был для меня чем-нибудь большим, нежели доблестным рыцарем, заслужившим такую милость, какую могла бы оказать ему королева Беренгария, если бы он выбрал своей дамой ее? Самый заурядный рыцарь может посвятить себя служению императрицы, но слава его избранницы, — добавила она с гордостью, — должна быть его единственной наградой». «Однако он преданно служил тебе и много страдал из-за тебя», — сказал король. «Я вознаградила его служение почестями и похвалами, а его страдания — слезами», — ответила Эдит. «Если бы он хотел другой награды, ему следовало бы подарить своим вниманием равную ему». «Так ты ради него не надела бы окровавленной ночной рубашки?» — спросил король Ричард. «Конечно, нет», — ответила Эдит. «Как и не потребовало бы, чтобы он подверг опасности свою жизнь поступком, в котором было больше безумия, чем доблести». «Девушки всегда так говорят», — сказал король. «Но когда поощряемые влюбленные становятся настойчивее, они со вздохом заявляют, что звезды решили по-иному». «Ваше Величество уже второй раз угрожает мне влиянием моего гороскопа», — с достоинством ответила Эдит. «Поверьте, милорд, какова бы ни была сила звезд, ваша бедная родственница никогда не выйдет замуж ни за неверного, ни за безродного искателя приключений. Разрешите мне послушать пение Блонделя, ибо тон ваших королевских увещеваний не так уж приятен для моих ушей». В этот вечер больше не произошло ничего достойного внимания.